Чем дольше он думал об этом странном письме, тем естественнее казалось ему то, что она послала только адрес, ни слова более. Это было так похоже на нее, так гармонировало со всей ее манерой, для описания которой годится лишь оксиморон, маняще недоступная, лукаво простодушная, смиренно гордая, обвиняющая, оправдывающая. Викторианский век был склонен к многословию. Лаконичность дельфийского оракула была не в чести. Но главное, это письмо опять ставило Чарльза перед выбором. Попробуем вообразить то состояние мучительного раздвоения, в котором он находился по пути из Лондона на запад, в Эксетер. С одной стороны, он терпеть не мог выбирать. С другой же стороны, неотвратимая близость выбора повергала его в какое-то лихорадочное возбуждение. Он не знал еще экзистенциалистской терминологии, которой располагаем мы, но то, что он испытывал, полностью укладывается в рамки сартровского страха свободы. Ситуации, когда человек осознает, что он свободен, и одновременно осознает, что свобода чревата опасностями. Итак, нам остается вышвырнуть Сэма из его гипотетического будущего и вернуть в реальное настоящее в Эксетер. Поезд уже остановился, и Сэм спешит к хозяйскому купе. «Ночуем тут, мистер Чарльз?» Чарльз смотрит на него в раздумье. Решение еще не принято. Потом поднимает взгляд к затянутому тучами небу. Как будто дождь собирается. Придется заночевать в корабле. Через несколько минут Сэм, довольный выигранным у самого себя пари, получить бы еще эту 1000 фунтов, стоял рядом с Чарльзом на привокзальной площади, наблюдая за погрузкой хозяйского багажа на крышу, видавшей виды двуколки. Чарльз, между тем, проявлял явные признаки беспокойства. Наконец, самый большой портпледд был привязан, ждали только его распоряжений. «Знаешь, Сэм, у меня в этом проклятом поезде ноги совсем затекли. Я, пожалуй, пройдусь. Поезжай с вещами вперед». Сердце у Сэма упало. «Прошу прощения, мистер Чарльз, как же можно в эдакую погоду? Вон туча-то наползли, того и гляди, польет. Промочит немного. Что за важность?» Сэм понял, что спорить бесполезно. «Слушаю, мистер Чарльз. С обедом как? Заказать? Пожалуй. А впрочем, я еще не знаю, когда вернусь. Может быть, зайду в собор к вечерней службе». И Чарльз зашагал в гору к городу. Сэм проводил его угрюмым взглядом и адресовался к кэбмену. «Эй, любезный, слыхал ты такую гостиницу «Индикот»?» «Угу. А где она? Знаешь?» «Ага. Ну, езжай тогда живым духом до корабля, а после свезешь меня туда. Гони вовсю, не пожалеешь». И Сэм с приличествующим случаю апломбом уселся в экипаж. Вскоре они обогнали Чарльза, который шел не торопясь, старательно делая вид, будто прогуливается для моциона. Но стоило двуколке скрыться из глаз, как он ускорил шаги. У Сэма был обширный опыт по части сонных провинциальных гостиниц. Разгрузить багаж, снять лучший номер, развести в камине огонь, приготовить постель и выложить на видное место ночную рубашку и туалетные принадлежности — все это было делом 7 минут. Управившись, он выскочил на улицу, где дожидался кэб. Ехали они недолго. Когда двуколка остановилась, Сэм предварительно обозрел окрестность, потом вылез и расплатился. «Налево за угол, сэр. Там же увидите». «Благодарю, любезный. Вот тебе еще пара пенсов на чай». «И огорошив кучера этими неприлично скудными даже по эксетерским меркам чаевыми», Сэм надвинул шляпу на глаза и растворился в сумерках. Нужная ему улица отходила от той, где высадил его извозчик, и как раз напротив поворота стояла методистская церковь с внушительным многоколонным портиком. За одной из колонн и укрылся наш новоявленный сыщик. Небо заволокли пепельно-черные тучи. Раньше времени начинало темнеть. Долго Сэму ждать не пришлось. С замиранием сердца он увидел невдалеке знакомую высокую фигуру. Чарльз замешкался, не зная, в какую сторону свернуть, и подозвал пробегавшего по улице мальчишку. Тот с готовностью довел его до угла наискосок от самого наблюдательного пункта, показал пальцем, куда идти дальше, и был за эту услугу щедро вознагражден. Судя по его радостной ухмылке, ему перепало гораздо больше 2 пенсов. Спина Чарльза постепенно удалялась. Потом он остановился и посмотрел наверх, на окна. Помедлив, сделал несколько шагов назад. И, наконец, словно ему опротивила собственная нерешительность, снова повернул к гостинице и вошел внутрь. Сэм выскользнул из-за колонны, бегом спустился по ступенькам церкви и занял пост на углу улицы, где помещался семейный отель. Там он прождал довольно долго. Однако Чарльз не показывался. Осмелев, Сэм прошелся с беспечным видом уличного зеваки вдоль складских помещений напротив гостиницы. Через окно у входа он разглядел тускло освещенный вестибюль. Там не было ни души. В нескольких номерах горел свет. Прошло еще 15 минут. Начал накрапывать дождь. Сэм еще немного постоял, в бессильной ярости кусая ногти, и, не придумав ничего, зашагал прочь.